Девушка должна быть чиста, как в вешней воде выкупана, чтобы никакой тени не лежало между мною и ею. Эту тень не вынесешь из сердца, не пересыплешь песком, не богатство, а честь невесту красит. Немало воды утекло с той незабвенной поры. Повседневный труд с утра до вечера, неукротимый точно первый гром, или горячий, тяжелый, словно томительная страда, труд до боли в теле, утешал, отвлекал. А в сердце, как семена в закроме, лежали непосеянные чувства. И вот теперь непрошенная тревога опять заползла в сердце. Хотелось заглушить ее той же работой. Не ради богатства так беззаветно трудился Дмитро. Он любил землю как сын, казалось, даже слышал, как прорастает семя, ходил на несколько верст любоваться на первые всходы, с радостью и заботой склонялся над плодами своего труда. Колос всегда веселил или печалил руку, а зеленые волны хлебов радовали сердце. Нередко он находил в строгом кругу крестьянских работ новое, расширял этот круг то с помощью агрономической книги, то раздобыв в виннице новый сорт семян. А зимой с любовью мастерил такие сундуки и столы, что дерево смеялось, оживая под его сильными, умелыми руками. Сочно шаркает коса, избегают с бровей капельки пота. И снова сверкнули и погасли в покосе голубые глаза. «Славно косишь, хозяин!» — у межи остановился Гритько. Между ним и Дмитром текла полоса нескошенного овса. «Доброго здоровья!» — проговорил, выпрямляясь, косарь. «Куда собрался?» «У Ворчука нынче на молотилке работаю. Нанял тебя. Надо же копейкой разжиться. Проклятая хата последние жилы вытянула. Куда ни кинь, руки-то одни. Жениться думаешь? Не без того. Бабки все не здоровятся, а без хозяйки известно, какое наше дело. Так что с женой получше. Давно бы пора из нужды выбиться. Неохота зимой в батрацкое ермо залезать. Страх как не хочется. На югине женится, поймал себя Дмитро на завистливой мысли. Ну и пускай, погуляем на свадьбе. Трудно парню на ноги становиться, кровью каждый грош обкипит. И он представил себе, как к новой хате Гритька дружки везут на санях молодую. Что ж, заходи, подумаем с матерью, может, пособим как ни наесть грошом, медленно выдавливает он слова, не глядя на товарища. Не стоило бы Дмитру говорить о деньгах. Конь-то еще не куплен. Но наперекор своим намерениям, наперекор невольной неприязни к Гритьку, он твердо решает помочь парню. Спасибо на добром слове. Приходи завтра вечером. Сегодня я с поля вернусь не раньше ночи. И Дмитро зашагал на другой конец поля, по берегу кудрявой речки овса, отделяющей его от Григория. Дакия, ловко и бережно перевязав связлом тугой сноп, выпрямила гибкий, несгорбленный стан и посмотрела на сына. — Может, поедим? Пора уже. — Можно, — согласился Дмитро. И, помолчав, сказал. — Мама, Григорий просил немного денег взаймы. С дорогой душой, если бы наш вороной не погиб, пусть побогаче кого поищет. Я уже пообещал ему. Этого только не хватало. Сам же говорил, что коня после уборки купим. Хватит уже на Денько спину гнуть. Попозже купим, зимою. Тогда и кони, пожалуй, дешевле будут. Сам думай, только со зимы меня опоздай. Не опоздаю. Денько сказал, что даст мне волов, как только понадобится. У него ведь не одна пара. На эти два дня и беру. Он для старшей дочки хочет мебель мне заказать. Я на бумажке набросал, какая будет мебель. Так он даже подпрыгнул, черт-то в хапуга. Вот и задабривает теперь. Даже не лаялся, когда я на его глазах больше копны себе на полок навалил. Все это до поры до времени, вздохнула Докия. Лучше всего свою лошадь завести. Не стоило бы сейчас Григория сужать. Жаль парня, да ведь когда еще он деньги отдаст? Глава 39. Солнце зашло, облака вздохнули, ожили, багряной рекой поплыли выше дальнего леса, ниже вечерней звезды. Плескались в темноте спелые яровые, а на высоком кургане, как два брата, торжественно застыли две копны. Вдали проскрипели запоздалые вазы, и густая душистая тишь неслышно пошла по нивам. Дмитро свесил ноги с полка, задумался. Дорога обдавала теплой пылью, вяло вздыхала, шуршала под колесами. Усталое тело просило отдыха. В воображении вставало село, дом. Он уже видел во дворе мать с подойником. И чудилось, что из полуотворенной двери вот-вот выйдет еще одна женская фигура. Он даже представил, что выйдет она, повязанная белым платком, озабоченная, и только черт лица никак не мог уловить. Над большаком в голубом просвете между ветвями деревьев качнулся тонкий серп месяца. Два ряда старых развесистых лип соединились вверху в кружевные арки. От них пахло медом, как от полных теплых ульев дуплянок. Липы, усталые, величественные, подходили к самому селу, братались там с молодыми садами и шли дальше, мимо жилищ хлеборобов, мимо их полей, шли как сама неумирающая жизнь. На перекрестке замаячил памятник котовцам. Серебряный отблеск закачался в полном полевом родничке. Дмитро придержал валов, они остановились, развели в стороны круторогие головы. Не велик полевой родничок, а уместились в нем и придорожные деревья, и высокий кованый купол неба с серпом месяца с облачками, даже осыпанные стрелы молний дремлют на дне его. А утром не разминуться с ним и самому солнцу. Вода в родничке холодная, крепко настояна на корнях. Испокон веков хвалят эту воду труженики. Косарь уперся крепкими руками во влажный дерн и припал запекшимися губами к серебряному лезвию молодого месяца. Испуганные звезды бросились в рассыпную, попрятались в тень бережков, а когда человек поднялся, снова начали выплывать. Казалось, из тьмы вынырнули темные очертания построек, а его хата, единственная из всех, белела. Кто-то ждал в ней косаря, высматривал во все окна. Только снаружи стекла черны, ничего в них не видать. Он рывком встал, бросив еще взгляд на родничок, где успокаивались звезды. «Добрый вечер, Дмитро Тимофеевич!» Он даже вздрогнул от неожиданности. Однако тут же отметил неуверенность в голосе девушки. Видно, не знала, как лучше его величать. На дороге, освещенная бледно-зеленым вечерним светом, стояла с граблями на плече Югина. «Здравствуй, девушка! Заработалась ты, однако!» «Заработалась, Дмитро Тимофеевич!» Хотелось довязать ячмень, полоска еще осталась, а уж вечер. Она улыбнулась ласково, словно подсмеиваясь над собою. Вьющиеся волосы затемняли девичье лицо, делали его бледнее и старше. Вижу, и страх как боюсь, не ближний свет домой идти. Собрала в копны, а уж на дворе ночь, и нигде ни души. По улыбающемуся лицу мелькнула тень страха. А Дмитру вдруг стало хорошо. Он украдкой рассматривал Югину, мысленно лаская рукой тяжелую девичью косу, заглядывая в большие продолговатые глаза, и казалось ему, что уже однажды он стоял с нею вот так на вечернем скошенном поле. Боязно стало. Да еще как! По дороге бежат дальше. Дай, думаю, напрямик полями пойду. Пустилась я по стерне, да и наколола ногу. Прямо-таки одни вороны летают. Вот и ковыляю теперь. Эх, незадача! И сильно наколола. Заживет. Югина, ступая на пальцы левой ноги, пошла рядом с Дмитром за валами. — Садись. Дмитро уложил крайний сноп поудобнее. — Спасибо, я пойду. — Я тебе пойду. Лезь, говорю. — Ну да, лезь. А что люди скажут, как увидят? А что? — Будто и не знаете. Попадись только какому насмешнику на зубок. Разом все село заговорит. Дмитро Югину под венец повез. Знаю я их. Она вскинула на Дмитра свои правдивые глаза. Так я ж ему зато ребра пересчитаю. Ладно уж, только по селу не поеду. Как хочешь. Югина положила грабли на телегу. Приятно было почти незаметным движением рук подсадить девушку, ощутив на миг сквозь сорочку теплое дыхание тела. Югина, опершись на восковое лубье грядки, села на комель снопа. Чтобы зерно не высыпалось, сразу видно хозяйская дочь. Дмитро улыбнулся, шагая рядом с возом.